Глава 9. Я задумчиво топала по улице. А навстречу мне шел какой-то человек, осторожно обходя большие лужи. Его фигуру полностью скрывал плащ свободного покроя. Лицо затеняла маска, и он выглядел опасным. Сразу видно, боец, у меня в таких делах глаз наметанный. Походка, собранные движения, все в нем говорило об этом. Я благоразумно отступила к стене ближайшего здания. У каждого свой путь, и если наши дорожки могут пересечься, то дешевле и благоразумнее уступить, чем ввязаться в неприятности, а потом запоздало каяться в собственной глупости. Но человек и не подумал пройти мимо. Он остановился напротив меня, чуть приподнял край капюшона и недовольно спросил голосом Лайна: «Ну и где ты шляешься, дурочка? Я везде тебя ищу». «Привет», — с облегчением вздохнув, ответила я. «Хорошо, что ты заговорил первым, а то я уже собиралась тебя убить». «Совсем ненормальная. Даже нападение в лабиринте не добавило тебе мозгов», — возмущенно фыркнул наставник и собственнически цапнул меня за руку. «Пошли отсюда». «Убить меня тебе слабо, но смерть от простуды не намного приятнее». «Я и так иду». Мое возмущение не знало границ. Приперся без приглашения, да еще и поучает. Тоже мне начальник нашелся. К твоему сведению, я гуляла не одна, а с Иржиком. Показала ему пещеру, где стояли алтари. «С кем?» — шокированно округлил глаза убийца. «Повтори, с кем?» «С нищим по кличке Король», — снисходительно растолковала я. «Он хоть и бродяга, зато ведет себя куда обходительнее, чем ты». «Обходительнее?» Лайн гневно скрежетнул зубами, а его ногти больно впились в мое запястье. «Вот значит как. Видимо, он тебя очаровал. А он же мне обещал не вставлять палки в коле...» Тут он прикусил язык и осекся. «Что обещал?» Я настороженно уставилась в его бледное, перекошенное от возмущения лицо. «Ничего», — торопливо выдохнул Лайн, — «это наши личные проблемы, тебя они не касаются». «Да?» — недоверчиво протянула я. Интуиция подсказывала мне, что дело обстояло с точностью да наоборот. «Да. И где же находится эта пещера?» Было слишком очевидно, что Лайн намеренно ушел от интересной мне темы разговора. «Тут неподалеку, но сейчас там нет ни ликов, ни алтарей, хотя сила темной магии тягучая, подавляющая, осталась. Иржик, наверное, покажет то место Йоргену», — добавила я. Возвращаться туда мне совершенно не хотелось. Похоже, Лайн почувствовал мое настроение и кивнул. Правда, капюшон скрыл это движение, но я догадалась. «Ты все еще стоишь здесь?» Судя по голосу, он от меня устал или злился на меня, правда, абсолютно непонятно за что. Я мысленно вскипела, как будто я навязываю ему свое общество. «Ну, не нравится тебе мое поведение, так не трогай меня, я-то в чем виновата?» Я даже огрызаться вслух не стала, чтобы как можно меньше контактировать с убийцей. Вся моя недавняя симпатия к нему растворилась, словно туман поутру, и желание просить деньги на покупку наряда пропало начисто. Неприятный Лайн человек, не нравится он мне, но свое мнение я держу при себе и лишний раз стараюсь с ним не пересекаться, хотя что поделаешь, не всегда это получается. Да, я понимаю, жизнь любит над нами зло пошутить, однако манера этого мужчины постоянно попадаться мне на пути здорово действует на нервы. Но прошу учесть, я первый на рожон не лезу и пытаюсь вести себя корректно. Мы шли, обходя лужи и явно направляясь куда-то. Так, я на такое не подписывалась, нужно кое-что уточнить. «Мне нужно в бордель», — холодно сообщила я. И тишина в ответ. «Замечательно. Оказывается, у Лайна не только ужасные манеры, у него еще и избирательный слух». «Лайн, мне нужно попасть в бордель», — терпеливо повторила я. «Ты полагаешь, что я глухой или тупой и с первого раза не понимаю?» — вкрадчиво осведомился он. «Ну, прости», — не выдержала я. «Я тебе не навязываюсь. Можно было хоть рукой махнуть, показывая, что услышал. И вообще пока, я сама доберусь». Я развернулась и демонстративно свернула в ближайший переулок. Вот гад, все настроение испортил. И откуда такие вредные личности берутся на белом свете? Сзади донесся торопливый перестук каблуков. Я хмыкнула и обернулась. Он быстро приближался. Его лицо зло кривилось. Я успела уклониться от удара его кулака, проделав это чисто интуитивно. Еще удар и моя встречная атака. Лайон поскользнулся и упал, но быстро поднялся на ноги. Я оступилась и на животе проехалась по луже, рухнув в нее плашмя. Убийца довольно гоготнул и подождал, пока я встану. Типа не счел достойным себя бить лежачую. Плащи скрадывали наши фигуры и стесняли движение, но, с другой стороны, сильно затрудняли ответную реакцию противника. Минут через 10 мы оба оказались вывалены в грязи по самые уши. У меня даже белье промокло. Но никто не останавливался, ибо победа в этом странном поединке стала для каждого из нас делом принципа. С ним было интересно сражаться, ибо он чем-то напоминал мне отца. Да, вся основа ведения боя та же, но общий рисунок совершенно другой. Я скинула плащ, небрежно отбросив его в сторону. Все равно уже вся вымокла. И жалела только об одном — метательных ножей у меня при себе мало. Не рассчитывала ни на что подобное и не стала брать весь запас. Лайон вдруг отпрыгнул, остановился и хрипло рассмеялся. «Все, хватит. Ничья. Пошли». Я только открыла рот, чтобы возмутиться, но сразу же его закрыла. «Хватит, значит, хватит». Он уже выходил из этого дворика, и я, подобрав плащ, последовала за ним. Тело начало остывать, и я в полной мере ощутила холод, ибо промокла до нитки. Я медленно и уверенно замерзала, попробовала согреться заклинанием, но магия откликнулась неохотно, ведь больших талантов в бытовых заклинаниях у меня никогда не наблюдалось. Мама запросто могла высушить на себе одежду, я же при этом рисковала зажариться сама. Но вещи, разумеется, высохли бы. Несколько поворотов, и мы очутились перед уже знакомым трехэтажным домом. Лайон поднимался по лестнице очень быстро и уверенно. Я же замешкалась, прислушиваясь к одеревеневшим от холода ногам и к сомнениям, закравшимся в душу, и поэтому отстала. — Ты долго там ползти будешь? — недовольно спросил он, открывая дверь. — Я уже тут, но зачем мы сюда пришли? «Тебе надо переодеться, а то заболеешь, и Йорген меня живьем съест», — удивил меня Лайон. «Забавно. Где-то я уже слышала нечто подобное, причем совсем недавно. Неужели я ему не безразлична? Ладно, подождем и посмотрим, что произойдет дальше». Я успокоила себя таким разумным решением и вошла в квартиру. Сразу от порога начиналась большая и просторная прихожая. Несколько открытых дверей и одна запертая. Что там? Лайон на кухне уже звенел посудой, затем выглянул в коридор и скомандовал. «Раздевайся, сейчас халат дам». «Я могла бы у мадам переодеться», — не очень уверенно предположила я. Он насмешливо прищелкнул пальцами. «Уверена? У них довольно обширный гардероб, правда, несколько специфический». «Наверняка пару вещей она бы для меня не пожалела», — продолжала настаивать я. «Кто знает. Но раз уж ты находишься здесь, то переодевайся», — проявил упорство убийца. Мне в руки прилетел большой мужской халат. «Вещи брось в ванную. Их замыть и высушить сначала надо, прежде чем снова надевать». Одна из дверей оказалась чуть приоткрыта. Я заглянула туда и лишилась дара речи. Даже у меня не водилась ванна из литого серебра и всей комнаты, целиком обложенной мраморной плиткой. Сколько же это удовольствие стоит? «Немало», — тут же поняла я, взглянув на фарфоровые пузырьки с жидким мылом и чем-то еще. Золочение, ручная работа, а хрустальное зеркало в полстены заставило меня, наверное, позеленеть от зависти. «Что ты там застыла? Хочешь, искупайся. — щедро предложил Лайон. Я свалила все барахло на пол в ванной и вышла в прихожую, чтобы в очередной раз удивиться. Убийца взмахом руки зажег магические светильники, и я смогла насладиться видом шикарного коридора, ошеломляющего синим шелком на стенах. Тонкие линии на ткани образовывали интересный рисунок. Они казались живыми, но на самом деле это просто причудливая игра света. Все дорого и лаконично. Лайон, подвинув меня, вошел в ванную комнату, забросил в мраморную чашу раковины свои вещи и оба наших плаща, затем налил воды и, взмахнув пальцами, закружил все это в водовороте. После чего слил воду и, сложив руки символом Итеко, высушил постиранную одежду. Сноска. Итеко. Дом. Не дилетантски и коряво, как порой получалось у меня, а разгладив при этом. Слов нет, одни эмоции. Вернее, одна эмоция — зависть. Я тоже так хочу. Тем временем, развесив вещи на невидимых веревках, он пустил на них легкий теплый ветерок с запахом луговых трав. Зачем, интересно? Выйдя из ванной, натолкнулся взглядом на меня, усмехнулся и направился на кухню. «Пошли, так завидовать вредно для здоровья». «Не знала, что ты владеешь магией», — обиженно пробурчала я ему в спину. «Она не присутствует в твоей ауре». «Не владею», — поразил меня он. «Эта квартира принадлежит одному моему очень состоятельному другу. Однажды он спас мне жизнь, а затем пустил пожить здесь». Квартиру заговаривал сильнейший маг города, который вдобавок научил меня азам лекарского искусства. Теперь все тут пропитано волшебством, а для его активации достаточно выучить несколько простейших пассов. Это осилит и ребенок. Прислушайся к себе. Я последовала его совету и мгновенно уловила тончайшие нити магии, оплетающие всю квартиру на манер паутины. Интересно, кем является этот таинственный друг Лайона, если он может позволить себе услуги такого искусного мага, стоящие целое состояние? Наставник понял мои эмоции и довольно усмехнулся, поманив за собой. Я бездумно, как баран на заклание, последовала за ним. Кухня как кухня, просто и комфортно, чем-то напоминает нашу, что и добило меня окончательно. У нас в доме кухня — это владение Мелины. Лично для меня достаточно плиты и стола. Здесь же полочки, ящички, банки с чем-то, пучки сухой травы, свисающие с потолка, и везде царит поистине стерильная чистота. На плите стоит большой чайник. Я скромно присела на стул и честно ожидала продолжения. Оно не заставило себя ждать. Насыпав в заварочный чайник несколько ложек разных трав и залив все это кипятком настаиваться, Лайон вытащил из духовки противень с булочками. Свою буквально отпавшую нижнюю челюсть я поднимала со стола рукой. Да, я, разумеется, заметила заклятие без времени, но оно позволяет только сохранить приготовленное однажды, значит, он должен был это приготовить. Сам? «Может, у него домработница есть?» — мелькнула в голове спасительная мысль. Но, проследив за его поведением, пришлось ее отбросить. Так уверенно я никогда не чувствовала себя на кухне, ибо умею только разогреть или достать уже приготовленное. Но при этом я точно знаю, что нахожусь в чужом владении. Он же вел себя как хозяин. «Ешь». Я послушно взяла протянутое блюдо, краем глаза наблюдая за Лайоном, и пыталась понять, что все это значит и как мне на подобное реагировать. Булочки оказались очень вкусными. Все или с вареньем, или с разными другими начинками. Попросить для Мелины рецепт или не стоит? Съев еще одну, решила, стоит. «А можно рецептик?» Мой голос предательски дрожал. Усмехнувшись, Лайон достал лист бумаги и сел писать. Я опять что-то жевала. Потянувшись за очередной булочкой, провела рукой по почти пустому блюду и удивилась, я что, уже все съела? На противне остались три сиротливые булочки. Учитывая, что он был полным, а Лайон ни одной не съел, это, получается, все слопала одна я? Неудобно-то как! Держи. Он протянул мне листок бумаги с рецептом. Я хотела его взять, но Лайон неожиданно отдернулся, и мне на руки упало полотенце. Вытерев замаслившиеся пальцы, я смущенно насупилась, не решаясь первой начать разговор. Убийца мгновенно обо всем догадался и пришел мне на помощь. «Так зачем ты меня искала?» — напомнил он. «Извини, что накричал на тебя. Ты со своей историей про лабиринт умудрилась внести раскол в наши стройные ряды. Гильдия гудит, словно растревоженный улей. Кое-кто из ребят сильно напуган слухами об обрядах вызова темной троицы. Другие тщетно ищут улики и подтверждения твоих слов. Третьи откровенно тебе не верят. Да еще эти сектанты серые со своим фанатизмом». Он устало вздохнул. «Меня уже предупреждали, что из-за тебя возникнут проблемы». Я опустила глаза, изображая смирную овечку, а сама в это время лихорадочно размышляла о предстоящем бале. «Я должна туда попасть. Непременно должна. Особенно после разговоров с Иржиком и Лайеном. Я хочу увидеть, кто к нам с кинжалом придет, и постараться завладеть вторым ритием». «А ведь Лайен ничего о нем не знает», — вдруг поняла я. Очевидно, Магнус тоже промолчал об украденной у меня записке церковника. Судя по всему, вор ведет какую-то свою игру, пока совершенно мне не ясную. Вот и выходит, что предстоящий бал станет эпицентром всех грядущих событий. «Мне нужно попасть на бал», — проинформировала я наставника, стараясь ничем не выдать своего волнения. «Но у меня нет денег на наряд», — я умоляюще хныкнула. «Одолжишь?» «Много?» — выгнул бровь он. 1005 золотых крон, — выпалила я. Лайон крякнул. «Ничего себе, но у тебя и запросы. Но я постараюсь раздобыть. Пришлю с каким-нибудь надежным мальчишкой из гильдии. Хотя все это зря. На бал тебя не пустят. Потолкаешься на крыльце в толпе таких же наивных соискателей и отправишься во свояси, несолоно хлебавши». «Увидим», — многозначительно усмехнулась я. «У меня есть план». «Полагаю, бессмысленно тебя от него отговаривать», — полуутвердительно, полувопросительно сказал он. Я кивнула. «Ладно», — опять вздохнул Лайон, — «не стану. Знаю твой несговорчивый характер. А еще что-то мне подсказывает, этот бал крайне важен для всех нас». «Вот и договорились», — я не скрывала своей радости. «Достань мне деньги, а остальное — мои заботы». Убийца нехотя кивнул. Потом я вышла за ним в коридор-прихожую. Лайон совершенно спокойно отдал мне мои сухие теплые вещи, пахнущие травами. «Очень приятно». Напутственно махнул рукой и закрыл за мной входную дверь. Я стояла на лестничной площадке, затягивая завязки плаща. Если честно, идти куда-то под дождь совершенно не хотелось. Я бы с удовольствием подремала на диванчике, замеченном в одной из комнат. Но надо. «Вот, держи, чуть не забыла». Лайон выглянул из квартиры и протянул мне сверток. «Рецепт и 3 оставшиеся булочки». «Провожать не пойду, сама не заблудишься. Погода не располагает к прогулкам. Удачи». «Ага, спасибо за все. Было очень вкусно». «Не за что», — улыбнулся он. «Но у меня опять возникло четкое ощущение, будто я чем-то его обидела. Понять бы еще, чем именно». Дверь гулко захлопнулась, выгоняя меня под дождь. Я, не оборачиваясь, вышла на улицу. Всю дорогу до борделя размышляла над странным поведением Лайона. До визита в его жилище я имела о нем вполне четкое представление. Как мне казалось, я уже достаточно хорошо его изучила и поняла. Но эти сегодняшние недомолвки и обиды, а также сказочная квартира, полностью перевернули мое представление о нем. Как один человек умудряется быть таким разным? И кто он вообще такой? Подобная обстановка стоит немаленьких денег. Каким бы высококлассным убийцей он ни являлся, но заработать на подобный интерьер сложно. Для этого нужно людей пачками резать, большими пачками. А самое главное, он сказал, что отлично знает мой несговорчивый характер. Но откуда знает, ведьмы его забери. Лайон еще постоял у окна, наблюдая за уходящей девушкой, а затем со вздохом отошел. Опустился в кресло, сорвал надоевшую маску и бросил ее на пол. «Вот ведь маленькая ведьма какую кашу заварила!» — сердито подумал он, непроизвольно вслушиваясь в шум дождя. А он так надеялся, что Лара повзрослела и поумнела, а потому, очутившись в гильдии, станет вести себя не в пример осмотрительнее, чем в стародавние времена там, в деревне. Тут убийца представил себе Лару в детстве, тощую, рыжую, угловатую девчушку, и снисходительно улыбнулся. О, нынче она стала совершенно иной. Лохматые патлы превратились в роскошные шелковистые локоны, а угловатость и худоба сменились стройностью и воистину кошачьей грацией. К тому же теперь Лара — боец и маг. Она по-настоящему опасна, это видно сразу, а у него в подобных делах глаз наметанный. Лайон откинул голову на спинку кресла и утомленно смежил веки. Его волновали два вопроса. Первый — почему Лара так упорно рвется на этот проклятый бал? И второй — насколько сильно она увлеклась господином? Следовало признать, всесильный покровитель гильдии придумал весьма тонкий ход, явился к Ларе в образе нищего поберушки, в коем любил частенько прогуливаться по городу, наблюдая за повседневной суетой, и расположил девушку к себе. Хотя и обещал совсем недавно, что не станет мешать Лайону и не воспользуется каким-либо хитрым приемом. Однако воспользовался. Лайон гневно постучал кулаком по подлокотнику кресла. Получается, он ревнует. Его к ней, а ее к нему. Сложно сказать, почему всемогущий господин, к ногам которого были готовы упасть все красавицы Праги, внезапно увлекся малолетней хозяйкой кукол, несомненно, необычный и интересный, но не способный стать достойной партией для столь высокопоставленного человека. Трудно поверить в то, что господин испытывает к ней настоящие чувства и его намерения честны. Так неужели он намеревается грубо поиграть с деревенской простушкой, лишить ее чести, а затем бросить? Убийца едва не застонал вслух, ощутив, как от подобной мысли кровь вскипает у него в жилах, а рука непроизвольно тянется к кинжалу. Нет, он никогда не позволит совершиться подобной гнусности, не даст Лару в обиду. А уже мгновение спустя убийце стало безмерно стыдно за свое предположение. Он ведь хорошо знает господина, тот на такое не способен. Когда-то Лайона призвали на службу в Королевскую гвардию. Участвуя в ночной облаве на сектантов, будущий убийца получил тяжелое ранение в грудь и шею и потерял сознание. Его посчитали мертвым и, отступая, бросили на поле боя. Чуть позже фанатики занялись мародерством. Без зазрения совести обобрали трупы павших и свезли их на свалку. Там Лайона случайно обнаружил господин, прогуливающийся по городу в облике нищего. Он привез едва живого Лайона в свой дом, вызвал лекаря и самого искусного мага в Праге. А уж эти двое совместными усилиями все-таки сумели спасти почти безнадежного пациента. Господин собственноручно ухаживал за долго и трудно выздоравливающим Лайоном, а их взаимная симпатия незаметно переросла в крепкую дружбу. Раненый выжил, но полученные повреждения сильно исказили его голос и характер, а также перечеркнули прошлое и заставили выбрать себе другое имя, новый образ жизни и судьбу. После всего случившегося господин милостиво ввел Лайона в безымянную гильдию, способствовал его карьере и подарил свою квартиру, вернее, одну из своих квартир. Убийца бесконечно благоговел перед щедрым спасителем, поклявшись служить ему верой и правдой. Однако он не подозревал, что в какой-то момент жизни между ними встанет третий человек. Тем более не мог предположить, что этим Негаданным разлучником окажется хрупкая девушка, носящая имя Лара де Вилли. Хотя чему тут удивляться? Мужчины всю жизнь заводят себе настоящих друзей, а потом махом меняют их всех на... Нет, ладно бы на что-то реально ценное, а то на бабу. Смачно шлепая по лужам, я добрела до борделя и постучалась в заднюю дверь. Входить через парадную мне не хотелось, дабы лишний раз не светиться перед клиентами заведения. Все-таки, чего бы там ни думали в гильдии, я дорожу своей незапятнанной репутацией. Меня впустил мальчишка-лакей и тут же просительно приложил палец к губам, умоляя не шуметь. Дескать, по случаю непогоды число посетителей катастрофически сократилось, доходы упали ниже допустимого уровня, и поэтому мадам пребывает в отвратительном настроении. Я обрадованно хмыкнула, ибо как раз знала, чем можно поднять испорченное настроение мадам. Я корректно поскреблась возле кабинета и, получив приглашение, вступила в личные апартаменты хозяйки заведения. Мими сидела возле стола и, наморщив лоб, пересчитывала высыпанные на сукно монеты. Судя по их скудному количеству, мальчишка оказался прав. Дела заведения шли не ахти как хорошо. «Явилась, не запылилась», — мрачно изрекла мадам, отрываясь от важного занятия. «А я тебя уже с собаками разыскиваю по всему городу». Я расстроенно развела руками, намекая, моей вины в том нет. Мы, члены гильдии, люди подневольные, куда пошлют, туда и идем, даже если посылают на... короче, в бордель. «Да знаю, знаю, не оправдывайся», — извинила меня хозяйка. «Петь-то будешь?» «Обязательно, когда погода наладится и клиентов прибавится», — пообещала я, и озабоченные морщинки на лбу Мими немного разгладились. «И даже не попрошу свою часть гонорара, если вы не откажетесь помочь мне в одном перспективном дельце». «В каком это?» — мгновенно заинтересовалась мадам. «А ну-ка иди поближе, голуба, садись к столу и рассказывай, чего ты там задумала». Я довольно улыбнулась. «Мими в коммерческой хватке не откажешь». Сразу поняла, что дело пахнет барышом. «Хочу попасть на грядущий королевский бал, приуроченный ко дню рождения младшего принца», — откровенно заявила я, усаживаясь на предложенный мне стул. «Эка ты губы раскатала, девочка моя!» — расхохоталась мадам, жалостливо поглядывая на меня. «Да туда приглашают только высший свет, сливки общества, а мелкопоместным дворяночкам вроде тебя во дворец дороги нет». «Знаю», — смирно кивнула я. «Зато в городе на каждом столбе развешаны афиши, приглашающие всех желающих певцов и танцоров пройти отборочные испытания, чтобы войти в состав труппы, должны развлекать на балу эти самые сливки общества». «Точно», — мадам хлопнула себя по лбу и расплылась в довольной улыбке. «Как же я сама не догадалась предложить твою кандидатуру. Да и не придется тебе проходить никакие испытания, ибо из дворца уже приходил запрос, посланный от имени самого господина младшего принца». Тут хозяйка благоговейно понизила голос. «Желающего послушать твое пение. Ведь слава о тебе идет по всему городу, а посещать бордель...» Мадам многозначительно подмигнула. «Принцу не подобает». «Почему же вы ничего мне не сказали?» — удивилась я. «Боялась, что гильдия будет против», — виновато забормотала мадам. «А если еще прибавить твое смущение при выступлении, то...» Она красноречиво шмыгнула носом. «Будь ты просто одной из моих девчонок, я бы с тобой не церемонилась. Но ведь ты баронесса?» Мими завистливо округлила глаза. «Значит, вы договоритесь насчет моего участия в королевском концерте?» — напрямую спросила я. «Договорюсь, голубка, даже не сомневайся». Мадам успокаивающе всплеснула руками, и по ее энтузиазму я тут же догадалась, что пройдоха Мими намеревается что-то заработать и на этом выступлении. Но спорить и торговаться с ней я не стала. В конце концов, мало ли чего желает мадам, это ее личное дело, и меня оно не интересует, ибо моя желанная цель — попасть на бал. И, похоже, теперь она стала реальной и вполне достижимой. Выйдя из борделя, я радостно потерла руки, едва сдерживая обуревающее меня ликование. Итак, я своего добилась. Недаром утверждают, будто успех в жизни зависит от того, как именно мы поступим, правильно или честно. О-ля-ля, я попаду на королевский бал, пусть и не в качестве приглашенной гости, но все равно попаду. А уж там я бесспорно сумею разобраться во всем, в интригах настоящих церковников и серых, в судьбе второго Рития и даже раскрою инкогнито таинственного Гека. Причем мне предстоит не только отыскать кинжал богов, но и завладеть опасным оружием, тем самым уберегая его от адептов Темной Троицы, проводящих ритуал призыва ведьм. Я остро ощущала, что в настоящее время наш мир балансирует на хрупкой грани между безопасностью и пучиной хаоса, в кою он рискует погрузиться вновь. Возможно, доселе я не принимала близко к сердцу пророчества о пробуждающих, зато теперь пришла к однозначному выводу. Поскольку напророченные спасители не торопятся появляться в нашем мире, то придется мне пока поработать за них, то есть поднапрячься и каким-то образом уберечь нас всех от новой войны. А уж что путного выйдет из моих дилетантских усилий, мы увидим совсем скоро. Руководствуясь указаниями Мелины, я отправилась на улицу Рузову, к той самой модистке, которая якобы горела желанием сшить мне платье для королевского бала. Размышляя, я незаметно протопала несколько кварталов и остановилась перед нужным мне домом, скептично рассматривая невзрачную вывеску. «Что-то не похоже, будто здесь проживает известный мастер по женским нарядам», — мелькнуло у меня в голове. Но, тем не менее, я постучала в дверь, привешенным к ней медным молоточком, и вошла, не дождавшись приглашения. Моему взору открылась толково оборудованная лавка, заставленная витринами и манекенами с готовыми платьями. «А ничего так», — одобрительно подумала я, изучая представленные модели. «Не слишком вычурно, со вкусом, вполне соответствует моим запросам». Я наклонилась, рассматривая интересную вышивку на подоле красной бархатной юбки и... «Простите, чем я могу вам помочь?» — раздался хрипловатый голос у меня за спиной. Я стремительно выпрямилась и обернулась, интуитивно схватившись за рукоять кинжала. Передо мной стояла невысокая худенькая женщина средних лет с профессиональным интересом портного, шарящая глазами по моей фигуре. «Хм!» — чуть смущенно кашлянула я. «Извините, но моя кухарка Мелина утверждает, будто договорилась с вами об изготовлении наряда, в коем не стыдно показаться на королевском балу, но не...» «А, так значит, вы и есть та самая Лара де Вилле!» — торопливо перебила меня модистка. «Наслышана о ваших подвигах в гильдии. А я хозяйка этой лавки, госпожа Эдма. Знаете, у вас очень выгодные пропорции». Мастерица обошла вокруг меня, сразу же приступив к делу. «Вы высокая, но не долговязая, стройная, но не худая. Открою вам тайну. Я давно мечтаю сшить платье из золотой парчи, а оно чудно подойдет к вашим рыжим волосам. Давайте снимем мерки». Она сдернула с шеи портновскую ленту и принялась ловко меня обмерять. «А во сколько обойдется такое платье?» — робко спросила я, безропотно позволяя так бесцеремонно крутить и вертеть себя во все стороны, словно являлась неодушевленным предметом. «В 2000 золотых крон!» — шокировала меня госпожа Эдма. Наверное, она заметила мое испуганно вытянувшееся лицо, потому что сразу же добавила. «Поверьте, оно того стоит. Эксклюзивный фасон и отличная ткань очень выделят вас из толпы гостей. Вы произведете фурор на балу». Я хотела сообщить, что я не гость, а всего лишь приглашенная певица, но вовремя передумала и прикусила язык. В мире существует два великих заблуждения — мнение человека о себе и мнение других о нем. А посему не стану разочаровывать госпожу Эдму, пускай она считает меня знатной и вполне обеспеченной особой. Все модистки любят посплетничать о своих клиентах, а подобные сплетни способны изрядно подправить мой имидж, испорченный вступлением в гильдию. Возможно, она хоть как-то обелит меня в свете, особенно в наиболее притязательных мужских глазах. Я снова вспомнила загадочного синеглазого капитана. Особенно перед балом, а вдруг я встречу его там? Закончив с мерками, госпожа Эдма развернула передо мной рулон соблазнительно шуршащей золотой парчи. Я осторожно пощупала благородную ткань и осталась довольна. Подозреваю, что в таком платье я буду выглядеть ничуть не хуже, чем приглашенный на бал дамы. А там чем ведьмы не шутят? «Приходите завтра», — напутствовала меня модистка. «На примерку. Обещаю, вы не разочаруетесь». Я благодарно кивнула и покинула лавку, мечтая лишь об одном — поскорее добраться до дома и завалиться спать. Признаю, этот подходящий к финалу день оказался чрезвычайно богат как на победы, так и на поражения. Но я решила не придавать тому значения. Как говорится, не торопись расстраиваться сегодняшним огорчением. Завтра у тебя появятся новые. Попав домой, я сразу же направилась на кухню, где, устроившись на стуле, принялась обстоятельно рассказывать домочадцам о своих приключениях, не упустив ни единой детали. Изложив все и вывалив на стол полученный от Лайна сверток, я снова растерялась. В животе урчало от голода, а от свертка пахло так соблазнительно. С другой стороны, не хочу показаться эгоисткой, да и Мелине нужно снять пробу. Моя рука неуверенно потянулась к бумажному кульку, ведь там, кроме рецепта, лежали и те три последние вкуснющие несъеденные мной булочки. Кухарка с любопытством посмотрела на меня, затем на пакет, распаковала его, извлекла листок с рецептом и понюхала выпечку. Мою руку, чисто по инерции потянувшуюся за сдобой, кухарка остановила шлепком. Затем пришла к какому-то выводу. «Тебе надо отдохнуть и успокоиться. Переодевайся и покопайся в своих игрушках. Это поможет тебе собраться и подумать. Сейчас я чай заварю, и все наладится». В этом предложении имелся определенный резон. Уже через полчаса я спокойно сидела в своей мастерской возле мешков с деталями и пыталась собрать непонятно что, а все прочие мысли давно меня покинули. Как любил пофилософствовать мой покойный отец, для своего же блага трудись душой и телом, а остальное приложится. Мелина довольно прихлебывала из чашки отвар из соцветий липы и чему-то улыбалась. Ее хорошее настроение выглядело настолько осязаемым, что его буквально можно было потрогать. Баська крутилась поблизости. После того, как они искромсали на кусочки и старательно продегустировали таинственную выпечку, принесенную Ларой, помощница кухарки начала просто светиться от самодовольства. Опять она в курсе всех самых важных дел. «Какие мы с тобой умные. Сама видишь, пусть не сразу, но наша ворожба подействовала. А рецепт интересный, надо запомнить». Довольно изрекла ворожея, манерно обмахивая платочком раскрасневшиеся после отвара щеки. «Но если он тоже готовит, то как мы уживемся на одной кухне?» Баську беспокоили куда более практичные и земные проблемы. «Как-нибудь. Мы ему мешать не станем. Да им самим в первое время не до нас будет, как будто не знаешь». Плутовато улыбнулась кухарка, намекая, конечно же, на Лайна и Лару. «Так, лирику отложим на потом, а сейчас лучше раскинем карты и глянем на будущее хозяйки. Вроде все у нее идет хорошо, но когда в жизни возникает слишком много пресловутого «хорошо», то это уже плохо, подозрительно». Но, увы, гадальные карты ничего не прояснили, а лишь внесли еще больше сумятицы в умы двух доморощенных властительниц чужих судеб. Расклад попросту не ложился, ни так и ни сяк, ни с третьей, ни с четвертой попытки. Мелина недовольно уставилась на то, что лежало перед ней на столе, но ничего не сказала, лишь нахмурилась и сердито прикусила губу. Затем она так отчаянно взмахнула рукой, словно решилась на что-то опасное. «Пойди принеси из моей комнаты белый уголь, чашку для литья и слиток серебра. Бросим серебряные руны, авось они чего прояснят, ведь неспроста судьба от нас таится, неспроста». Баська ушла, негромко постукивая каблучками туфель. Мелина озабоченно подперла ладонью подбородок, вслушиваясь в царящую внутри дома тишину, теперь кажущуюся ей обманчивой и зловещей. Никто не нарушал сосредоточенных размышлений кухарки, предоставив ей редкую возможность уединиться и целенаправленно вклиниться в сумбурный рисунок бытия. Даже обычно шумная и проблемная Лара никого в данный момент не беспокоила, дорвавшись до любимой мастерской, попав в которую, она мгновенно становилась истинной хозяйкой кукол и переставала замечать окружающий мир. Помощница принесла требуемые вещи. Ворожея умело расплавила серебро и влила его в специальную чашу. На поверхности холодной воды немедленно образовалась вычурная фигура, по своим очертаниям немного напоминающая злорадно оскалившийся человеческий череп. Мелина вздрогнула от отвращения, выловила серебро из воды и повторила гадальную процедуру. К сожалению, уже полученный результат повторился полностью, ничуть не изменившись. А потом она пробовала еще и еще раз с тем же успехом. Мелина раздосадованно вздохнула, ибо заветный расклад рун, на который она возлагала столько надежд, хоть отчасти и прояснял картину грядущего будущего, но одновременно с этим и лишал их того самого будущего, светлого и безоблачного, на которое Мелина так уповала. Руны никогда не обманывают. А теперь они беспрестанно рисовали многократно повторяющееся страшное знамение — смерть, поджидающую легкомысленную Лару. Нет, они предвещали даже не гибель одного отдельного человека, а именно смерть с большой буквы, ведущую к исчезновению всего живого на земле. «Завтра с утра я пойду на рынок и куплю необходимые ингредиенты», — упавшим голосом сообщила кухарка. «Проведем обряд глубокого чтения судьбы, пройдемся по всей жизни нашей Лары». «Купите бараньи внутренности?» — тихо и испуганно уточнила Баська. «Да», — жестко отрезала Мелина. «У нас нет иного выхода. Мы должны найти переломный момент, чтобы успеть вмешаться в судьбу девочки и направить ее по нужному руслу. А пока ступай в кабак у трех ведьм. Найди там господина Яноша, ну помнишь того, кто купил у нас кукол, собранных хозяйкой, и передай ему это. Он поймет». С этими словами Мелина достала из шкафа чернильницу, листок бумаги и размашисто нарисовала на нем руну смерть.